Все вышли из зала, и Доналд проводил Ментейта и капитана Дальгетти в одну сторону, а один из младших слуг повел обоих спутников лорда в другую. Едва Ментейт успел войти в небольшую комнату, нечто вроде кабинета, как явился сам владелец замка, Ангюс МакОлей, в сопровождении английских гостей. Встреча была самая дружеская, ибо лорд Ментейт был хорошо знаком с обоими англичанами, а капитан Дальгетти, представленный лордом Ментейтом, был радушно принят хозяином дома. Но после первых радостных приветствий лорд Ментейт не мог не заметить, что чело его друга омрачено печалью. «Вы, вероятно, уже слышали, — сказал сэр Кристофер Холл, — что дело, затеянное нами в Камберленде, окончилось неудачей. Милиция не захотела двинуться в Шотландию, а ваши ушастые пуритане порядком потрепали наших друзей в южных графствах. И вот, прослышав, что вы здесь зашевелились, мы с Масгрейвом, не желая сидеть дома сложа руки, прибыли сюда, чтобы повоевать вместе с вашими молодцами в юбках и пледах. «Надеюсь, вы захватили с собой оружие, людей и казну?» — улыбаясь, спросил Ментейт. «Всего каких-нибудь десятка два солдат, которых мы оставили в последней деревушке предгорья», — отвечал Масгрейв. «Да и то, если бы вы знали, с каким трудом нам удалось притащить их туда». «Что касается денег, — заметил другой англичанин, — то мы рассчитываем пополнить казну с помощью нашего друга и любезного хозяина». При этих словах МакОлей весь покраснел и, отведя Ментейта в сторону, выразил ему свою досаду по поводу глупого положения, в которое попал по своей вине. «Я уже слышал об этом от Доналда», — сказал лорд Ментейт, едва сдерживая улыбку. «Черт бы побрал старика», — сказал МакОлей. «Он готов разболтать все, что угодно, хоть бы это стоило человеку жизнь. Впрочем, и для вас, милорд, в этом ничего веселого нет, ибо я очень рассчитываю на ваше дружеское и братское расположение и надеюсь, что вы, как близкий родственник, поможете мне расплатиться с этими английскими пудингами. Иначе скажу вам напрямик, что вы на перекличке не досчитаетесь, МакОлей, ибо будь я проклят, если не продамся пресвитерианам скорее, нежели взгляну в глаза этим господам, не расплатившись с ними. Мне и так уж будет не сладко, ибо я и убыток потерплю, и хвостуном перед всеми явлюсь». «Вам, конечно, небезызвестно, милорд, что и мои денежные дела не блестящи в настоящее время», — возразил граф Ментейт. «Но вы можете быть уверены, что я сделаю все возможное, чтобы помочь вам во имя нашего старинного родства, соседства и дружбы». «Благодарю вас. Очень, очень вас благодарю», — сказал МакОлей. «А поскольку эти деньги так или иначе пойдут на службу королю, то не все ли равно, кто их внесет, вы, они или я сам? Ведь все мы дети одного отца, не правда ли? Но вы должны еще помочь придумать какую-нибудь разумную отговорку, иначе мне придется обнажить шпагу, иначе я не потерплю, чтобы меня в моем собственном доме назвали обманщиком и хвостуном, тогда, как видит Бог, я только хотел поддержать честь своего рода и своей отчизны». Во время их разговора в комнату вошел Доналд с таким сияющим лицом, какого трудно было ожидать от него в ту минуту, когда столь печальная участь угрожала карману и достоинству его господина. «Кушанье подано, и свечи зажжены», — произнес старый слуга с особым ударением на последних словах. «Черт побери, что он хочет сказать», — заметил Масгрейв, взглянув на своего соотечественника. Лорд Ментейт вопросительно посмотрел на хозяина дома, но в ответ на его взгляд МакОлей только недоумевающе покачал головой. В дверях произошла небольшая задержка, вызванная спором, кому пройти первому. Лорд Ментейт настоял на том, чтобы уступить гостям это право, принадлежавшее ему в силу его высокого звания. Он сослался на то, что он у себя на родине, и к тому же свой человек в этом доме. Итак, оба английских гостя первыми вступили в зал, где глазам их представилось необычайное зрелище.